400 филинов. Таким образом, это тьма в 400 холодильниках одновременно. И холод в лаборатории стоял точно такой же. Филератрон, работающий не на полную мощность. Мне даже пришлось завязать глаза, чтобы не мешал лишний свет, — заявил профессор. Затем он снял повязку. Я заметил это, потому что его глаза вдруг вспыхнули в темноте, как два фонаря. Глаза идиотов вообще светятся, даже когда светло, но в темноте это производит ошеломляющее сильное впечатление. Возможно, свет вырабатывается за счет работы расположенных поблизости друг от друга мозгов. Точно не знаю. Два луча испытующие уставились на меня. Я виноват потупился. «Ну и что ты тут делаешь один среди ночи?» Лучи скользнули снизу вверх и озарили мое лицо. «А я и не мог заснуть. Все думал над одной задачкой, она никак не решается. Чушь!» Резко оборвал меня профессор. «Ты не можешь заснуть, потому что грот, это ископаемое животное, бессовестно портит воздух. Ты не можешь заснуть, потому что тебе надоела детская болтовня твоих одноклассников. Ты не можешь заснуть, потому что тоскуешь по спорам с Квертой и Фредой». Профессор знал все. Филинчик покачал головой, и лучи из его глаз заскользили по комнате, как прожектора маяков. «Ты просто засиделся в школе. Пришло время проводить и тебя. Подожди, только выключу филинотрон». Филинотрон. Послышалась целая серия необычных, постепенно затухающих звуков. Потом стало немного светлее. Естественно, и теперь в лаборатории была непроглядная тьма, но по сравнению с тьмой, царившей здесь вначале, можно было сказать, что стало почти светло. Я даже смог различить причудливые очертания аппарата, рядом с которым возился Филинчик. Это было что-то вроде миниатюрной фабрики или, скорее, странной комбинации множества крохотных фабрик с сотнями маленьких труб, котлов, цилиндров, поршней, проводов, шестеренок, насосов и всевозможных агрегатов. Тут и там раздувались мехи. Колбы булькали, и из малюсеньких топок вырывались языки пламени, а из труб валил черный пар. Надо заметить, что в природе черного пара не существует, но я не оговорился. Из труб филинотрона, филинчика действительно вырывались клубы обычного водяного пара, только он был не белый, а черный, как ночь. Мне даже показалось, что среди всего этого нагромождения я вижу маленькие металлические лесенки, по которым снуют крохотные рабочие с малюсенькими гаечными ключами в руках, но это, скорее всего, была уже просто игра воображения. Механические гулы и грохот становились все тише и медленнее, но не прекратились совсем. — А что такое филинотрон? — собравшись, наконец, с духом, спросил я. — Филинотрон? — встрепенулся профессор, как будто только и ждал этого вопроса. — Это такой аппарат для сгущения тьмы, который я сам лично изобрел. — С помощью этого удивительного агрегата, производящего так называемые филиновые лучи, можно вырезать из ночного неба самые темные, лишенные света звезд куски, переносить их сюда, в эту комнату, да еще утрамбовывать, добиваясь наибольшей плотности.